Все бабы как бабы, а я богиня. И судя по приключениям, что я вечно нахожу с придурью. Да ни один бог в здравом уме не сбежит с верховного неба, чтобы поступить в простую человеческую академию магии. Да, только с поступлением возникли некоторые трудности. За мной увязалось еще одно божество в лице наглого Феликса. И тут уж либо сдаться и вернуться под папино крылышко, либо изо всех сил постараться одержать победу в пари. Выбор очевиден.